Глава 52. По горячим следам. Косула размахивал рукой с платком и возбужденно перескакивал с факта на оценки. Он уже третий раз повторил про шипение и малолетних бандитов. «Дальше не нужно», — спокойно сказал Максим. «Вы все это расскажете Илье, подробно и по порядку. Он оформит опрос в полном объеме». Илья уже раскладывал на столике блокнот и чистые листы. Положил рядом шариковую ручку, поднял глаза. «Начнем. Фамилия, имя, отчество. Год рождения. Время. Когда вы вышли из отделения и оказались у КПП. Точное место, где это произошло». Косула дышал часто, взял стакан воды, отпил, кивнул. «Возраст и приметы мальчишек». Илья диктовал спокойным голосом. «Одеты как? Рост? Шапки какого цвета? Во что был упакован предмет, который шипел? Куда побежали? Кто первым пришел вам на помощь? Что делали до приезда машины? Кто из сотрудников видел сам момент?» Косула даже не почувствовал, что оперативник откровенно издевается над ним, нарочно засыпая множеством вопросов, ответы на которые никому не были нужны. «Двое», — заговорил Косула, стараясь передавать уже по пунктам. «Лет по 12, оба в шапках, серые с узорами, куртки темные, ноги быстрые. Бросили в меня серебристую штучку. Сначала в лицо, потом в пальто. Санитар, медсестра, вахтерша, патрульный. Потом подъехала машина». Илья писал, иногда уточнял коротко. «На какой стороне лица ожог? Куда именно угодила штучка? Что вы почувствовали? Какие были ваши первые мысли? Упал ли букет? Что с шляпой? Чем прижимали предмет к земле? Правой или левой ногой? Кто поднимал? Кто трогал руками? Где сейчас эта вещь? Насколько громко каркали вороны?» Похоже, Косула эти вопросы нравились. Отвечал он подробно и с удовольствием, увидев в Илье благодарного и эмпатичного слушателя. «Где эта штучка сейчас, не знаю», — с досадой произнес Косула. «Это очень плохо», — Илья поднял на ветерана строгий взгляд. «Это важнейший вещдок. Орудие преступления». «Ну хорошо. Я уточню через Микитовича. Попросим наряд найти и доставить штучку в лабораторию». Валя тем временем развернула пальто Косула на спинке кресла, осмотрела полы, поскребла ткань кончиком ногтя. На внутреннем краю виднелось едва заметное темное пятно. Ворс местами был опален. Она достала из сумочки маленький фонарик и пинцет, подцепила крошечный блестящий обрывок, переложила в бумажный конверт и подписала. Косула уважительно и с пониманием следил за ее действиями. «Есть микрочастицы», — тихо сказала она, — «и оплавление. Пальто временно заберем на экспертизу, поэтому вам придется посидеть в номере. Я оформлю опись, верну целым. Нужна будет еще обработка ожога у врача и фотография повреждений на ткани». Косула кивнул и озабоченно добавил. «Вот только завтра у меня очень важная встреча с общественностью и журналистами в доме офицеров. Значит, до завтрашнего утра из номера ни на шаг. И еще нам понадобятся ваши ботинки». «Ну, надо, значит, надо», — развел руками Косула. «У меня есть тапочки». Максим больше не в силах был смотреть на этот спектакль. Он пожал всем руки и сказал: «Продолжайте по форме без меня. Всех свидетелей запиши, их контакты. Из больницы возьмите журнал КПП. Отметки о входе и выходе всех лиц. Попросите патрульного сохранить следы на снегу до приезда техников. Огородите место происшествия. Валя пальто зафиксировала, ожог тоже. С врачами обменяйтесь телефонами, чтобы получить запись в карте». «Есть», — кивнул Илья. Максим взял со стола кепку. «Я пройдусь по горячим следам», — коротко сказал он. «Встретимся через пару часов у Микитовича в кабинете. Подведем итоги». Он взглянул на часы, приветственно кивнул бармену, который замер за стойкой, и вышел. В баре стало тише. Илья поставил рядом с блокнотом пепельницу, хотя никто не курил. В руках у него послушно шуршала бумага. «Продолжим», — сказал он Косула. «После того, как сели в машину. По каким улицам ехали? Фразы водителя, ваши ответы, все дословно, насколько помните». Он работал без спешки. Теперь время работало на них. На стол падал ровный свет лампы, в окне с трудом просыпался серый день. В коридоре звякнула тележка буфетчицы. Илья перевернул очередную страницу, поставил в углу лист 7, дописал время окончания опроса и расписался. Косула утер лоб платком. Валя убрала конверт с микрочастицами и закрыла на молнию. Илья и она понимали, что разговор в кабинете Микитовича станет для начальника местного УВД подобен взрыву бомбы. Но это будет через пару часов. Сейчас надо было просто доделать, как выразился бы Туманский, свою часть мерлезонского балета.